2. Сердце бури. В будущем вы услышите, как имперские проповедники вопят о порче варпа, о хаосе и его непостоянной сущности. Это не так. Пантеон злобен, действительно и осознанно злобен. Существование столь колоссальной и темной эмоции отрицает идею любого подлинного случайного воздействия. И то, и другое не может быть истинным одновременно. Перемены в империях и преображение плоти – это не стихийные, беспорядочные изменения. Варп, несмотря на все свое внешнее безумие, совершенствует своих избранников. Он творит их заново, вытягивает тайны их душ и воплощает эту правду в смертной плоти. Когда пилот вливается в консоль своего истребителя или десантного корабля, это не кошмар для тела, вызванный случайным проклятием, или же некая непостижимая божественная прихоть. Невзирая на всю претерпеваемую им боль, он обнаруживает, что его рефлексы и реакции стали куда более отточенными, а также получает большее химическое и чувственное удовольствие от совершаемых в пустоте убийств. Вооружение воина становится продолжением его тела, отражает то, насколько оно важно для него. Такова простейшая из истин о жизни в Великом Оке. Каждый видит твои прегрешения, секреты и желания, ясно начертанные на твоей плоти. И еще у варпа всегда есть план. Бесконечное множество планов. План на каждую душу. Тлалок столетиями путешествовал по морям, где в бурлящих волнах реальность сходилась с преисподней. Его мостик вмещал 700 человек, большая часть которых была навсегда соединена со своими постами посредством определенных кибернетических усовершенствований. Или же путем более естественного слияния плоти с машиной, как результат долгих лет, проведенных кораблем в пространстве Ока. Основную часть передней стены занимал колоссальный экран Окулус, показывающий планету, которая плавно вращалась в сердце жестокого шторма. Чтобы добраться до нейтральной территории, выбранной точкой сбора флота, потребовалось наивысшее усилие концентрации, однако они были здесь. Сюда и должно было быть сложно попасть, по предельно очевидной причине. Предательство не замышляют прямо на виду у врагов. После странствия сквозь яростную бурю сердце шторма было желанной передышкой для всех нас. Однако обладающие психическим чутьем ощущали особенное облегчение. На нашем пути к месту сбора в шторме обитало бесчетное множество сгинувших душ и бесформенных сущностей, кормившихся ими. Оба вида эфирных духов цеплялись в барьер реальности, выставленный вокруг Тлалока. Души мертвых с воплями сгорали в волнах варпа, а нерожденные бесновались и пировали. Здесь, в сердце бури, наконец, царил покой. Много где внутри Великого Ока было тише, чем в этой истерзанной области, даже в большей его части. Однако сейчас это место подходило для наших целей. «Твоя чужая все еще кричит», — произнес мой брат Ашур Кай. Я отправил ей в пищу несколько рабов. Похоже, они не помогли. У Ашуркая были красные глаза, а его лицо постоянно выражало настороженное отвращение. В его алом взгляде не было ничего сверхъестественного, всего лишь физический дефект, который он терпел с рождения. Чрезмерно налитые кровью радужки плохо реагировали на яркий свет, а белая как мел кожа легко обгорала под недобрым прикосновением светила любого из миров. Приобретение геносемени Легиона космического десанта уменьшило его проблемы. До того, как он стал воином Легиона Состартес, ему было сложно даже открывать воспаленные глаза при прямом солнечном свете. Однако ахромию было невозможно вылечить или обратить вспять. При личном общении экипаж обращался к нему как к лорду Кезрами, постоянно искажая его родовое имя, или же просто лорд-навигатор. Среди группировок Легиона, знакомых с ним, его чаще называли Белым Провидцем. Все мы знали, что за его спиной смертные члены экипажа именуют его куда менее лестными титулами. Это его не интересовало. Пока рабы уважали его и повиновались ему, его совершенно не заботили их мысли. Когда он говорил вслух, а не прибегал к привычно легкой, беззвучной речи, все произносимое им звучало низко и нараспев, с примесью неприятного бульканья. Таким голосом было очень легко убедительно угрожать. Хотя Ашуркай был не из тех, кому требовалось говорить, чтобы произвести угрожающее впечатление. Также он, как и не воображай, не был мягким. Он стремился к эффективности и ценил изящество. Это имело для него значение, большое значение. На центральном возвышении мостика у него был трон, который он занимал нечасто, предпочитая в одиночестве стоять на высоком подвесном балконе над постами экипажа, отсекая живые звуки и запахи всех тех, кто находился внизу. Также ему не было дела до картины, предоставляемой окулусом. У него было две обязанности – добираться и видеть, а зрение требовало немалых усилий. Так что он стоял там, над своими братьями и нашими общими рабами, пристально глядя через открытые порталы окон в неприкрытую пустоту пространства ока. Его трон, размещенный перед моим командирским постом и расположенный лишь чуть-чуть ниже, щетинился бесчисленными соединительными каналами и психически чувствительными системами, которые позволяли ему удаленно связывать свой разум с машинным духом корабля. Подобный интерфейс было проще использовать, нежели альтернативный вариант. Однако Ашуркай считал его нечувствительным и медленным. Это просто не соответствовало чистоте подлинно единого мышления. Явно легче просто потянуться и соприкоснуться разумом с анамнезис, обмениваясь мыслями с ее физическими составляющими посредством телепатической связи и позволяя ей видеть его шестым чувством. Такая связь с Тлалоком позволяла гармоничность действий и реакций, с которой не мог бы сравниться ни один из рожденных в Империуме навигаторов, встроенных в свои троны. Это не значило, что было легко. Как-то он сказал мне, что сомневается, будто кто-либо из людей смог бы достичь необходимой глубины концентрации, и я беспрекословно поверил ему. Если от своих психических обязанностей он уставал через несколько дней, то у немодифицированного человека вообще не было бы шансов. Он излучал силу в виде белой ауры, которая никогда не грела. Было похоже, будто купаешься в воспоминании о солнечном свете. Заговорив, он не смотрел на меня. Я ощутил краткое прикосновение, когда его чувства мимоходом прошлись по моим. Психический эквивалент контакта взглядов. В миг связи я почувствовал, как на меня отображается собственная аура. У него она представляла свет без солнца. Моя же сущность оставляла характерное ощущение, будто ножи движутся по шелку. «Ты мог бы, по крайней мере, поблагодарить меня за то, что я покормил ее», — сказал он, не поворачиваясь. Я приблизился и встал рядом с ним, опершись на перила верхней палубы. Активные доспехи сопровождали каждое наше движение гулом. «Благодарю тебя», — с готовностью произнес я. Я берег тех рабов для себя, чтобы наблюдать за узорами, которыми разлеталась их кровь, улавливать их последние вздохи и слышать в этих финальных судорогах желание их душ, забирать из глаз стекловидные тела, дабы увидеть тайны в непролитых слезах. «Ты ведешь себя невыносимо драматично», — сказал я, — «а ты исключительно плохой провидец, Сехандур. Ты так просто говоришь. Я так и считаю. Ты ослеплен сентиментальностью и не думаешь о мелочах. Впрочем, все, что приглушает ее крики, стоящая жертва. От этого создания у меня болит голова. Я наблюдал, как перед нами на окулюсе проплывает мертвый корабль, и отмечал разрозненность нескольких других боевых звездолетов, каждый из которых сторонился прочих. Возле каждого корабля по обзорному экрану струились просперские руны, фиксирующие результаты первоначального сканирования ауспиком. Слишком мало кораблей, чрезвычайно мало. Что-то не так, предположил Ашуркай. Количество кораблей приводит в уныние. Возможно, прочие еще в пути. Нет, не с флотом. Что-то не так с пряжей судьбы. Сколько раз за последние месяцы мне снился этот шторм? Помяни мои слова, мы движемся навстречу опасности. Мало что раздражает меня до зуда в зубах, так как прорицание. Какая еще наука или волошба столь бесполезна и неточна? Какое еще искусство столь сильно полагается на суждение задним числом? Взгляд красных глаз Ашуркая наконец-то опустился на меня. «Ты готов?» Я кивнул и промолчал. Он проследил за моим взглядом в направлении окулуса. На видеодисплее были рассыпаны названия пришвартованных кораблей, осторожно державшихся на расстоянии от собратьев. «Зловещее око», «Челюсти белой гончей», «Королевское копье». Небольшой флот окружал колоссальный остров лишенного энергии линейного крейсера. Корабль был давно мертв. 100 лет назад его сразили пушки людей и клинки демонов. Когда-то он странствовал среди звезд, следуя за амбициями полубогов, и с яростной гордостью носил имя «Его избранный сын». Теперь же он переворачивался, дрейфуя в сердце бури. Разверстые раны и искореженный штормом металл. Как и несколько раз прежде, ему предстояло послужить нам нейтральной территорией. Еще живые корабли медленно сходились. Все прикрывались от угрозы обстрела из лэнсов приближающихся сородичей. Каждый сам по себе был крепостью, выделявшейся хребтовыми бастионами и выступающими носами. А громадные корпуса с потрепанной броней вмещали в себя экипаж рабов, которого хватило бы на целый город. Самый крупный из них представлял собой замечательный памятник способности человечества создавать орудия войны. Зловещее око. По всему лазурно-зеленому корпусу, окруженного крейсерами линкора, виднелись шрамы от бесчетных сражений. Рядом со своим флагманом плыли Королевское копье и Восход трех светил, которые, казалось, буквально сомневаются, стоит ли приближаться к безжизненному острову. Его избранный сын, или хотя бы то, что от него осталось, носил на себе следы расцветки их легиона. Каждый из присутствующих кораблей видел лучшие дни. Это было еще великодушно сказано. Маленький флот Фалька был близок к уничтожению. Челюсти Белой Гончей, которые вместе с Тлалоком являлись самыми малыми из крейсеров, приближались медленнее, однако пришвартовались ближе всех. Мы держались на расстоянии. Фальк и Дурагакаль Эсмешхак уже тут, указал я на бегущие руны, как Элиор из 15 клыков. При упоминании последнего имени тонкие губы Ашуркая скривились, как очаровательно. Я повернулся к еще одной группе плавно очерченных просперских рун. Не узнаю этого корабля, второго в цветах 16-го. Кто командует восходом трех светил? Колдун Альбинос долгое мгновение безразлично глядел на меня, не моргая. «Я не Архивариус Легиона», — произнес он. «А учитывая полученные повреждения, я сомневаюсь, что командир трех светил во времена осады, кем бы он ни был, до сих пор стоит у руля». Я отмахнулся от сварливого ответа и обратился к оперативной палубе. «Вызвать зловещее око». Люди и существа, когда-то бывшие людьми, двинулись исполнить распоряжение. Пока мы ожидали открытия канала связи, Ашуркай занялся тем, что извлек свой меч и стал изучать змеящиеся руны, выгравированные по бокам. «Советую тебе взять на эти... переговоры оборванного рыцаря». Должно быть, на моем лице промелькнула некая мрачность. Даже в моменты наибольшей экспансивности у Ашуркая редко находились эмоции, которые имело бы смысл скрывать. Однако в тот миг на его белом лице появилось легкое удивление, выразившееся подъемом тонких бровей. «Что?» – спросил Альбинос. «В чем дело?» «Последнее время он мне сопротивляется», – признался я. «Я это учту, но возьми оборванного рыцаря, Хайон. Мы рассчитываем на честь людей, у которых нет чести. Давай не будем полагаться на авось». Повелители трех армий встретились на нейтральной территории. Там отсутствовала гравитация. Мы перемещались запинающейся поступью на подошвах с магнитными захватами, из-за которых походка становилась чрезвычайно неизящной. Каждый из нас повел горстку телохранителей и подопечных на останки его избранного сына, и мы сошлись в беззвучном и безвоздушном мраке командной палубы мертвого корабля. Десятки пустых кресел управления стояли обращенными к разбитому обзорному экрану Окулуса. Замерзшие и мутировавшие тела сервиторов сгнили под разрушительным воздействием варпа. Многие из них свободно парили, другие же оставались соединенными со своими сдерживающими люльками. Эти иссохшие идолы с промерзшими костями наблюдали за нашими переговорами, вперивая отключенные смотровые линзы, пустые глазницы и заиндевевшие глаза. По полу были разбросаны тела мертвых воинов, воинов, облаченных в разрушенные временем комплекты керамитовой брони, носивший стершиеся метки сынов Гора. Корабль был мертв уже давно, очень давно. Экипаж оставался непогребенным и несожженным. Фальк прибыл первым. Его воины, все в доспехах зеленого оттенка океана или же черной брони юстарианцев, оцепили зону и заняли оборонительные позиции по всему стратегиуму. Одна из стрелковых групп присела за возвышением ближе к задней части мостика, неподвижно держа тяжелые снайперские винтовки. Несколько других отделений заняли узловые точки и приподнятые платформы. Воины сидели на корточках или прикрывали стоящих на коленях братьев. Другие, подняв оружие, целились в направлении нескольких открытых переборок, которые вели в оставшуюся часть корабля. Несмотря на изменения, произошедшие с боевыми доспехами, я узнал нескольких офицеров сынов Гора. Нельзя скрыть личность от тех, кто может читать разумы. Каждая сущность обладает собственным ароматом. Каждая личность проецирует собственную ауру. Наша группа вошла внутрь под прицелом дюжины покачивающихся стволов болтеров. «Как же ободряет, что Фальк все еще столь осторожен», – произнес по воксу Ашуркай. Он находился на борту Тлалока, однако соединился со мной разумом, смотрел моими глазами и, несомненно, также наблюдал за данными записывающих сенсоров моего шлема. Потрескивание электрической связи не лишило его голос властности. «Опустите пушки, Фальк!» Я вложил в импульс одни лишь слова, позаботившись о том, чтобы не допустить в телепатический сигнал никаких эмоций, которые бы превратили просьбу в психическое принуждение. Фальк стоял в одиночестве, недалеко от трупа в доспехах, пристегнутого к центральному командирскому трону. Шлем терминатора был увенчан уже не просто офицерским плюмажом, а двумя закрученными рогами, похожих на бараньи, которые образовывали чудовищную костяную корону. Услышав мои беззвучные слова, он поднял руку, приказывая своим людям целиться куда-нибудь в другую сторону. Его голосу предшествовала серия потрескиваний. Вокс-системы наших доспехов настраивались друг на друга. «Хайон», — сказал он, и я расслышал в его интонации неприкрытое облегчение. «Мои извинения за задержку. Шторм сделал путешествие нелегким. Он поманил меня к платформе на возвышении. Его голос напоминал скрежет гравия и гальки. Я слышал, что ты пал при Дролхейр». «При Дролхейр я был на правильной стороне», — признался я, — «в кои-то веки». В лучшие времена Фальк входил в число самых высокопоставленных офицеров 16-го легиона. На его доспехе до сих пор сохранился драгоценный золотой нагрудник, врученный ему в качестве награды генетическим отцом. Не имеющее века око было широко открыто, взирая с испытующим блеском. За время, прошедшее с момента нашей прошлой встречи, искажающее прикосновение пространства ока изменило его. На костяшках и локтях выступили костяные гребни, а рогатая корона на шлеме означала свирепое заявление о власти над братьями. Варп медленно преображал его физическое тело, чтобы оно отражало присущую ему хладнокровную смертоносность. Что самое характерное, его лицевой щиток щеголял устрашающими бивнями, олицетворяющими непокорство и злобу. Черта, часто встречающаяся среди элиты терминаторов 9 легионов. Как и большинство из нас в ту неблагопристойную эпоху, он в первую очередь был верен своей группировке и тем воинам, кому он мог доверять более других. Его клан образовался из род, которыми он когда-то командовал на войне, и перебежчиков, набранных за столетия, тянувшиеся после осады Терры. Они называли себя Дурага Каль Эсмешхак, серое, что следует за огнем, древний хтонийский траурный термин, относящийся к пеплу, который останется после кремации тела. Это было сентиментальное название, ведь глубоко внутри него пылал позор поражения. И все же я восхищался тем, что он принимает это с мрачным юмором, а не отрицает напрочь. Или хуже того, не поклоняется неудачам прошлого. Мы начали приближаться, и рука Фалька развернулась, превратившись в предостерегающий знак. «Только ты, брат!» Мои спутники остановились. Гири не требовались подошвы, чтобы цепляться за палубу. Волчица стала бродить по залу, обнюхивая трупы, несмотря на отсутствие воздуха и рыская, как это делал бы настоящий волк. Я чувствовал, что она настороже, что ее чувства настраиваются на окружающую обстановку. Ей не нужны были предупреждения, чтобы оставаться на чеку. Михари и Джетхор были Михари и Джетхором. «Если нас атакуют, — передал я им обоим, — уничтожьте любого воина, кто выступит против нас». «Хайон», — с бесстрастным согласием отозвался Михари. Джетхор кивнул, не сказав ни слова. Пальцы перчаток обоих рубрикаторов напряглись в ту же секунду, как воины прижали болтеры к груди. Я в одиночестве направился к возвышению. «Твой вызов был неопределенным», — сказал я Фальку. «Он должен был быть неопределенным. Где белый провидец? Командует Тлалоком в мое отсутствие. А где твоя чужая?» Его голос вдруг пропитался отвращением. «Твоя сосущая боль, пиявка, не с тобой?» К ее большому неудовольствию, она тоже еще на борту Тлалока. Ей пришлось остаться там. Даже если бы я мог ей доверять среди всех этих воинов, пока ее голод был столь острым, она все равно была не способна действовать вместе, лишенном атмосферы. Ее крылья делали любой пустотный скафандр неуклюжим до полной никчемности. Фальк указал на мою правую руку, которая покоилась на обтянутом кожей чехле с изодранными и разношерстными пергаментными картами, пристегнутом цепью к поясу. Его рогатый шлем идеально соответствовал звучащему в воксе голосу, напоминавшему оползень. Я вижу в твоей колоде больше карт, чем в прошлый раз, когда наши пути пересеклись». Он не мог видеть улыбку за моим лицевым щитком, хотя, несомненно, услышал веселье в ответной фразе. «Несколько добавилось», — признал я. «Я не сидел без дела. Ожидаешь проблем?» «Я ничего не ожидаю, просто подготовлен. Где остальные?» Он тихо выдохнул. «Хайон, вы со Шуркаем, скорее всего, последние, кто прибыл. Мы пробыли здесь несколько недель, и ни единого слова. Леор настаивал, что и вы тоже мертвы. Почти так и было. Мы с Фальком были давно знакомы. Мы доверяли друг другу. Насколько вообще возможно доверять кому-то другому в девяти легионах? Когда его не заполняла ледяная боевая ярость, он был терпелив. Мы не раз служили вместе, сперва в ходе Великого Крестового Похода, а затем во время самой осады Терры, и, наконец, когда мы начали свою новую жизнь в Великом Оке. Так зачем я сюда забрался?» – спросил я его. «Подожди, Леора, тогда я все объясню». Прибывшая абордажная команда Леора вошла без церемонии порядка. Группа воинов среди солдат шагала, не соблюдая строя. Шлемы, увенчанные стилизованными коронами, которые были выполнены в виде символов бога войны, осматривали помещение. Отделанные бронзой боевые доспехи имели цвет крови, покрывающий железо, и на них виднелись заделанные трещины после бесконечных ремонтов и сбора нестыкующихся трофеев. Никто из них не делал вид, будто прочесывает окружающее пространство болтерами. У большинства даже не было стандартных болтеров, они держали в руках цепные топоры, пристегнутые к запястьям при помощи цепей, или же несли подвешенные на плечо массивные роторные пушки. Ни один не занял оборонительной позиции перед линией стволов болтеров, следивших за их перемещениями. Казалось, они не способны на подобные предосторожности. Или же они просто доверяли Фальку и его людям до такой степени, где не требовалось этим утруждаться. Их предводитель держал тяжелый болтер с натренированной ловкостью воина, рожденного для этой ноши. Он кинул оружие в лишенном гравитации воздухе одному из подчиненных и подал своим людям знак оставаться у южного входа. До войны он был центурионом Леорвином Укрисом из 50-й роты тяжелой поддержки 12-го легиона. Тогда я его не знал. Наше знакомство состоялось уже в годы жизни в Империи Ока. Леор направился прямиком к возвышению и встал перед Фальком, который, в свою очередь, стоял перед командным троном мертвого корабля. Тело бывшего капитана звездолета было облачено в светлую, припорошенную льдом броню. Пожиратель миров бросил на него взгляд, уделив трупу внимания не дольше, чем полсекунды. Затем повернул ко мне свои синие глазные линзы и ротовую решетку, изготовленную в виде стиснутых зубов ухмыляющегося черепа. Он не стал меня приветствовать, не поприветствовал даже Фалька, которого оглядел следующим. Он стоял и смотрел на нас обоих, а мы наблюдали за ним. «Колдун, твоя колода Тара с набором сомнительной ерунды выглядит толще», — обратился он ко мне. «Так и есть, Леор». «Значительно. Судя по интонации Леора, дело обстояло как угодно, но только не так. Я слышал, ты умер при Дролхейр. Был близок к этому. Ну, кто-нибудь из вас намерен мне рассказать, зачем я здесь?» «Ты здесь, потому что ты мне нужен», — произнес Фальк. «Мне нужны вы оба». «А где остальные?» — поинтересовался Леор. «Палавий, Эстахар». Фальк покачал головой. «Луперкалио спал. Никто из нас не ответил, по крайней мере, не сразу. Слова даются нелегко, когда тебе сообщают, что легион мертв. Среди медленно перемещающихся флотилий легионов постоянно ходили слухи. Слухи о том, что крепость сынов Гора пала, или что уничтожен аванпост 16-го легиона. Их уверенно обещали разрушить. И сотни командиров и полководцев эпох повторяли это на протяжении десятков лет при каждой встрече кораблей в нейтральных космопортах или же союза в ходе набега за рабами. И вот теперь нам сообщили, что это в конце концов произошло. Я не был уверен, что ощущаю. Ошеломление возможностью подобного или же обиду от того, что Тлалок не позвали в рейдерский флот. «Монумент пал?» – спросил Леор. «Я слышал эту историю 1000 раз, однако она еще никогда не оказывалась правдивой». Голос Фалька и без того раскатисто низкий стал напоминать движение тектонических плит. «Думаешь, я стал бы шутить о чем-то столь серьезном? На нас напали дети Императора, которые вели за собой корабли всех прочих легионов. Монумента больше нет. От него остались только пепельные развалины». «Так вот почему твой флот выглядит наполовину уничтоженным», — отозвался Леор. Сейчас уже не было никаких сомнений, что под щерящимся забралом он улыбается. «Недавно сбежали, потеряв последнюю крепость. Луперкалиос не был последней крепостью, у нас есть и другие. Но это было единственное, имеющее значение, а? Черепные имплантаты Леора нарушали работу его нервной системы. Его плечи подергивались конвульсивными толчками, пальцы с неравномерными интервалами сводило спазмами. Лучше всего было не обращать на эти приступы внимания. Указание на них имело свойство выводить его из себя. А он был неблагоразумен даже в хорошем расположении духа. Фальк уступил и согласился, кивнув. Луперкалиус, монумент, в равной мере являлся для 16-го легиона как крепостью, так и мавзолеем. Именно там погребли тело их примарха, после Таранского перелома. Мало кому из прочих легионов дозволялось появляться поблизости от последнего бастиона сынов. «Сколько вас осталось?» – спросил я. «Сколько сынов Гора еще дышит?» «Насколько нам известно, Дурага Каль Эсмешхак последний. Другие бы, конечно, спаслись, но...» Он дал фразе повиснуть в воздухе. «Тело», – тихо произнес я. Фальк знал, о чем я говорю. «Они его забрали». В Воксе раздался грубый смешок Леора. «Они его не сожгли?» «Они его забрали». Останки Гора Луперкаля, которого мы со временем начали называть первым и ложным магистром войны, похищены с места своего торжественного упокоения в сердце крепости, возведенный, дабы воспеть его неудачу. Я медленно выдохнул и задумался о том, зачем детям императора красть его кости. Просто акт осквернения? Возможно, возможно. Третий легион нечасто ограничивал себя в подобных декадентских поступках. Однако это действие было окружено большей значимостью. Я практически слышал, как Варп шепчет о нем. Хотя Варп может шептать обо всем, что угодно. Лишь глупец внимает каждой его песней. «Я призвал вас сюда», — начал Фальк. «Попросил», — прервал его Леор, и сделал жест в направлении южного входа на другом конце огромной палубы мостика, где остались его люди. «Ты попросил 15 клыков присутствовать. Мы не отвечаем на призывы». Фальк предсказуемо проигнорировал вспышку Леора. Он поднял руку и трижды постучал кончиками пальцев по сердцу хтонийским жестом искренности. «Понаблюдайте за любым из нас, сколько бы долго мы ни прожили в реальных волнах ока, и вы всегда увидите отголоски культур, в которых мы были рождены». Однако я помню, как в тот миг Фальк замешкался. Эта нерешительность была так на него не похожа. Гордость боролась с прагматизмом. Когда мы оказались на месте, он заколебался, просить ли нас о помощи. «Я обратился к тем, кому мог доверять», — признался он, — «к моим былым союзникам. Ты знаешь, зачем они забрали тело магистра войны?» Это был не вопрос. На протяжении всего времени, что 9 легионов жили в Оке, ходили перешептывания о том, чтобы найти трупу иное применение, нежели хранение в военном музее. Кости примарха. Какое бы из них вышло подношение? Какой дар силам по ту сторону пелены? Тут было не просто похищение и декаденство. «Не уверен, что хочу это знать», – пробормотал Леор. «Их представление о ритуальном осквернении?» Я покачал головой, прерывая его. «Они забрали его, чтобы взять образцы, собрать урожай его генных богатств». Легионер сынов Гора кивнул. Слово «клонирование» нелегко давалось всем воинам 9 легионов. Даже здесь, в нашем лишенном законов адском мире, некоторые прегрешения оставались омерзительными. Клонирование нашего рода редко проходило успешно. Что-то в наших генах сбрасывало процесс, порождая определенные нежелательные нестабильности. Клонировать примарха? На такое не был способен никто из нас. Возможно, вообще никто, за исключением императора человечества в те времена, когда его труп еще не усадили на созданную им машину душ. «Они не в силах клонировать Гора», – произнес Леор. «Этого никто не может сделать». «Это уже однажды делалось», – заметил Фальк. Пожиратель миров фыркнул Вокс, будто свинья. «Ты имеешь в виду Абаддона? Не надо ссать нам в уши и утверждать, будто это дождь истины». Я позволил ему эту довольно натянутую игру слов, не прерывая его. «Зачем им такое делать?» – продолжил Леор. «Чего ради? Гор уже один раз потерпел неудачу. А тогда под его знаменем шла половина Империума. Никаких вторых шансов». «Ты и вправду не видишь пользы в воскрешении первого примарха?» – спросил Фальк. «Ничего такого, ради чего я бы стал утруждаться», — согласился пожиратель миров. «Хайон, я знал, что Леор будет наполовину слеп в этом вопросе, но что скажешь ты? Ты действительно не видишь никакой опасности в перерождении примарха?» «Я не видел ничего, кроме опасности. У меня заболела голова от вариантов из области религии и ритуалов. Принести живого примарха в жертву четырем богам. Съесть бьющееся сердце и теплый мозг магистра войны, смакуя его силу и забирая ее. Собрать армию недоразвитых симулякров, созданных по образу и подобию первого примарха. Гор перерожденный одержит победу в войнах легиона», – предположил я. Фаль кивнул, изменив позу. «И не только это. Он будет единственным из примархов, кто все еще смертен. Единственным, кто еще может вторгнуться в Империум. Но клонирование...» Леор произнес это слово, словно ругательство, с присущим легионерам инстинктивным отвращением. Ему не хотелось верить, что даже декаденствующий третий способен на подобное святотатство. «А почему ты против этого замысла? Разве ты не хочешь, чтобы он вернулся?» Фальк был проницателен и чертовски умен. Я доверял его мнению, и его ответ лишь подтвердил причины этого. «Это будет не гор, Луперкаль», — сказал он Леору. «Каждый из сынов гора почувствовал, как наш отец умер, когда император поглотил его душу. Какого бы выходца с того света не хотел поднять Третий Легион, получится бездушная оболочка, рожденная из останков нашего отца». От его мысли исходило подавленное, озлобленное разочарование. «Они уже поставили нас на грань вымирания. Неужели этого недостаточно? Им так необходимо помочиться на наши кости?» Мы с Леором снова переглянулись. Пожиратель миров перевел взгляд обратно на Фалька и вновь заговорил. «Брат, скажи нам, чего ты хочешь? Если Луперкалиоса больше нет, что у тебя осталось? Едва ли возможно, что ты возьмешь град песнопений в осаду только для того, чтобы сжечь останки гора?» Фальк промолчал, и нам все стало ясно. Леор гортанно и неприятно рассмеялся. «Даже не думай, вдова дел. Будь благоразумен. Хочешь спрятаться? Мы можем тебя спрятать. Хочешь бежать? Начинай убегать. Но не замахивайся на град песнопений. Третий легион сожжет тебя в пепел. Не успеешь ты еще взглянуть на их крепость». «Для начала», — терпеливо произнес Фальк, — «мне нужен нейтральный порт, чтобы починить и доукомплектовать мой флот». «Галиум», — сказал я, — «Тлалок был там не так давно. Мне не хочется испытывать терпение правительницы, учитывая, как сейчас охотятся на сынов гора. Галиум — это последнее прибежище». Галиум был одним из многочисленных городов государств Механикума. Воин 4-го легиона объявил его своим протекторатом и передал управление высокопоставленному адепту Марса. Согласно внутреннему хронометражу Тлалока, последний раз мы швартовались там 11 месяцев назад. Принимая во внимание шторм, сквозь который мы прошли, в оставшемся позади мире могло пройти 5 минут или же 15 лет. Кераксия и Валикар, правительница и страж Галиума, славились своим агрессивным нежеланием принимать участие в войнах легионов. Нейтралитет значил для них больше, чем топливо, боеприпасы и слава. Фальк был прав, его присутствие там в нынешнем статусе преследуемого изгнанника стало бы злоупотреблением их отказа от вступления в войны легионов. «Перевооружиться и дозаправиться», — Леор шумом пожал плечами. «Но чего ты надеешься добиться потом? Даже если твой флот починят, твой легион так же мертв, как и легион Хайона». Он сделал жест в направлении Михари и Джетхора. «Не хотел оскорбить». «Не оскорбил», — заверил я его. Леор повернулся обратно к Фальку. «Полагаю, ты пригласил нас сюда, чтобы убедить на былой союз, а? Ценю твое гостеприимство, но я мог бы прислать отказ заранее, задействовав белую гончую где-нибудь в другом месте. Ты прервал выгодный рейд. Такая неблагодарность, ты должен мне, Леорвин». Леор встал перед Фальком, лицом к лицу, нагрудник к нагруднику. Так часто случается в группировках легионов, даже тех, которые внешне кажутся союзниками. Рисовка сродни искусству, равно как и припоминание мелких деталей обязательств и накопившихся долгов. Мы чрезвычайно серьезно к этому относимся. Я должен тебе, брат, не твоему легиону. Я отказываюсь умирать вместе с ними. Хочешь бежать? Я сказал, что помогу тебе бежать. Хочешь спрятаться? Я даже помогу тебе стать трусом, если ты вдруг пожелаешь именно этого. Но я не пойду против армады третьего легиона из-за твоих слез по поводу того, что дети императора украли труп твоего отца. Вы заслужили такую участь, когда сбежали с Терры. И это стоило нам поражения в войне. Старое обвинение. Обвинение, которое вредило сынам Гора в их изгнании и вынуждало бежать от пушек боевых кораблей 9 легионов с самого момента гибели их примарха. Это бы ни к чему не привело. Я положил руки на плечи обоим воинам и заставил разойтись на несколько шагов. Довольно. Мы проиграли войну, когда магистр войны утратил контроль над легионами на Терре. Мы уже потерпели неудачу, когда Гор пал. Никогда не спорь с тисканцем, пробормотал Леор. Фальк, все равно это отдает безумием. Мы говорим о сверхъестественной архинауке, генетическом шедевре императора. На что надеяться обычному мастеру по работе с плотью? Чтобы сотворить нечто вроде примарха, им потребуется целая вечность. Сам император смог создать лишь 20 таких проклятых существ, и на это ушли десятки лет. Я не желаю рисковать, холодно и резко отозвался Фальк. Он был холериком, однако его злость проявлялась льдом, а не огнем. Когда Фальк Кибре выходил из себя, то утрачивал кажущуюся теплоту. «Мы не можем вечно прятаться в этом шторме. Тлалок прибыл последним. Все остальные, кто ответил бы на зов, мертвы. Сгинули или же слишком запоздали, чтобы принимать их в расчет. Хватит откладывать, хватит убегать. Вы оба клялись помочь мне, когда я звал вас». Шлемы не давали смотреть друг другу в глаза. Но когда я заговорил, то почувствовал, как наши взгляды встретились. «У тебя есть план? Взгляни сам». Легионер сынов Гора извлек портативный гололитический проектор и вдавил активационный символ. Замерцал резкий зеленый свет, который плясал на броне, пока картинка со сбоями подстраивала разрешение. Там был изображен корабль. Звездолет уменьшился до мигающей голограммы нездорового нефритового цвета. Однако его размеры были достаточно очевидны, чтобы у меня перехватило дыхание. Громадный линкор, величие которого выходило за рамки самого понятия величия. Хребтовые крепости и бронированный нос указывали на тяжеловесную смертоносность шаблона Сцилла, древней модели корпуса типа Глориана. Когда-то я, равно как и Леор, знал этот корабль. Таких линкоров построили лишь горстку. Сам император вручил их легионам космического десанта для использования в качестве флагманов. И только одна Глориана во всех флотилиях императора была создана по конструктивной схеме варианта Сцилла. Леор скрестил руки поверх нагрудника. Он носил на груди империалис, демонстрируя крылатый знак верности империуму без тени смущения. Он даже полировал эмблему, так как она блестела серебром на темно-красной броне. Думаю, ирония доставляла ему удовольствие. Он резко качнул головой, и в воксе раздалось урчание шейных сервоприводов. «Брат мой, твой легион только что умер. Сейчас не время гоняться за призраками». «Именно это я имею в виду», — произнес Фальк голосом, напоминающим шум лавины. «Я отыщу мстительный дух. С ним я смогу разрушить град песнопений». Сотни группировок веками искали его, заметил я со всей тактичностью, на какую был способен. Сотни группировок понятия не имели, где искать. «А ты считаешь, что знаешь?» Он ввел в гололитический проектор другую команду. Изображение расплылось на несколько секунд, а затем, наконец, превратилось в примитивную иллюзию великого ока. Свободной рукой Фальк обвел край ока, обращенный к ядру, отравленные звезды, глядящие на Терру. «Лучезарные миры!» В воксе, словно выстрел, прозвучал смешок Леора. «А как ты планируешь провести свои разбитые корабли через огненный вал?» «Это был неверный вопрос. Я задал верный. Откуда тебе известно, что мстительный дух там?» Фальк отключил изображение. «Мне говорили, что флагман укрыт в полевой туманности за огненным валом. Я поведу свой флот к лучезарным мирам и хочу, чтобы вы оба отправились со мной. За огненным валом. Так вот, зачем я был ему нужен». Ни я, ни Леор ничего не ответили. Возможно, другим бы показалось, что от слов Фалька разит простым отчаянием. Его потребность выследить бывший флагман своего легиона могла указывать на неспособность убежать от прошлого, трагическую жажду былой славы, вместо того, чтобы прокладывать новое будущее. Однако подобное предположение строится на неверном понимании того, насколько пали сыны Гора. Когда-то они были первыми среди равных, а теперь стояли на грани вымирания. Сколько их миров пало с тех пор, как 9 легионов впервые укрылись в Оке? Сколько кораблей они потеряли, как в бою, так и от хищных рук армий соперников? Изо всех, кого он мог позвать, только я никогда не стал бы высмеивать его ярость от угасания света. Сколь бы тщетной она ни была. Монумент уничтожили, а труп их отца похитили, осквернив даже само наследие легиона. План Фалька не был отчаянием. С утратой Луперкалиоса сыны Гора миновали этот этап. Ведь отчаяние – признак надежды. Это не являлось даже борьбой за выживание. Это был последний судорожный вдох воина, который отказывался умирать, не исполнив долга. Последняя битва, чтобы имя его легиона вошло в историю с гордостью. На мгновение я снова услышал вой. Почуял прогорклый пепел несправедливого огня. «Я помогу тебе», – произнес я. Леор посмотрел на меня так, словно я сказал нечто безумное. «Ты ему поможешь?» «Да». «Благодарю», – сказал Фальк, склонив голову. «Я знал, что ты будешь со мной, Хайон. Почему я вызвался добровольно? Впоследствии именно этот вопрос задавало мне огромное множество людей. Спросил даже Телемахон в один из тех редких моментов, когда мы были в состоянии выносить присутствие друг друга достаточно долго, чтобы беседовать, будто настоящие братья. И, конечно же, спросил об Аддон, хотя он был мудр и заранее знал ответ. Леор был несколько менее оптимистичен. «Фальк, я хочу получить ответы. Откуда ты знаешь, что он за огненным валом? Кто посылает тебя в этот дурацкий крестовый поход?» Фальк развернулся к своим людям и передал по Воксу приказ. «Приведите его!» За целую вечность до того, как мы с Фальком встретились в сердце шторма, чтобы поговорить о вымирании его легиона, я наблюдал гибель моего собственного рода. Часто иносказательно говорят, будто легион Тысячи Сунов умер дважды. Однако это просто поэтическое заблуждение. Рубрика самонадеянного Аримана не могла убить нас, поскольку мы уже были мертвы. Его неудавшееся спасение стало для нас не более чем погребальным костром. Мы умерли, когда пришли волки. Умерли, когда сгорел наш родной мир. Обратилась в пепел Проспера и ее сияющая столица, хранилище знаний человечества, Тиска, город света. Представьте себе горизонт, заполненный громадными стеклянными пирамидами, созданными, чтобы почтить прекрасное небо, и построенными так, чтобы отражать солнечный свет и служить маяком, который виден с орбиты. Вообразите эти пирамиды, роскошные муравейники со шпилями, обиталища образованных и просвещенных жителей, посвященные сохранению всех знаний галактики. Верхушки этих пирамид библиотек и домов зиккуратов представляли собой старомодные обсерватории и лаборатории, предназначенные для наблюдения за звездами, колдовства и прорицания окулов. Все эти цели были известны нам как искусство, название которым многие пользуются по сей день. Такова была Тиска, подлинная Тиска, тихая гавань мирного познания, а не тот уродливый симулякр, что существует ныне на Сортиариусе. Впрочем, мы не были невинны. Ни в коем случае. Даже сейчас на Сортиариусе живут те из Тысячи Сынов, кто оплакивает свою участь, крича башне Циклопа о том, что их соблазнили, предали, и что они не могли знать о грядущем воздаянии. Но нам следовало бы о нем знать. Глупые оправдывания и хныкающие стенания никогда не изменят правды. Мы слишком глубоко заглядывали в волны демонического варпа, хотя сам Император требовал от нас оставаться слепыми. Тогда мы верили, как до сих пор верят остатки моего бывшего легиона, что единственным благом является знание, а единственным злом – невежество. И так на нас пало возмездие. Это возмездие пришло к истинной Тиске в обличии наших диких кузенов, 6-го легиона, также известных как Энхериар, Волка Фенрика, Стая и примитивно, буквально, на низком готике космические волки. Они обрушились на нас по приказу, который исходил не от Императора, а от магистра войны Гора. Тогда нам ничего не было об этом известно. Лишь впоследствии нам предстояло узнать, что Император потребовал от нас возвращения на Терру под позорным арестом. Это Гор, который манипулировал течением еще не объявленной по-настоящему войны, устроил так, что наше порицание стало нашей казнью. Ему хотелось, чтобы мы возненавидели Империум. Хотелось, чтобы мы, те, кто выживет, стали рядом с ним против Императора, когда нам стало бы больше некуда деваться. И волки оказали ему услугу. Пребывая в неведении, столь же трагичном, как наши собственные, они обрушились на нас. Даже сейчас я не питаю к волкам ненависти. Единственное их прегрешение состояло в том, что их предали те, кому они доверяли. В ту более бесхитростную эпоху у них не было причин усомниться в словах первого магистра войны. У Черного легиона есть для волков собственное имя. Мы зовем их Тульгарач, обманутые. Некоторые презрительно улыбаются этому названию, другие же произносят его без насмешки. Само слово подчеркивает скорее коварство обманщика, чем глупость обманутых. Уничтожение Проспера стало триумфом Гора, а не волков. Что же касается Тысячи Сунов, то я больше не знаю, как они именуют волков. Я мало контактирую со своим бывшим легионом и его меланхоличными владыками. С тех пор, как заставил моего отца Магнуса преклонить колени перед моим братом Абаддоном. Однако я вел речь о Проспере и ее скорбном конце. В день смерти легиона я был на поверхности, когда небо начало лить огненные слезы. Первый услышанный нами вой был шумом, который издавали при спуске падающие десантные капсулы, мчавшиеся к земле словно кометы. Как и большинство в моем легионе, я неверяще глядел, как ясное синее небо над белыми пирамидами чернеет от пехотных транспортов. Громадные челноки «Грозовая птица» заслоняли солнце своими широко раскинутыми крыльями. Меньшие по размерам десантно-штурмовые корабли носились вокруг своих менее быстрых кузенов, проявляя к ним жуткую привязанность, словно мухи к трупу. Мы были не готовы. Будь мы готовы, Империум лишился бы двух легионов, которые уничтожили бы друг друга в день самой ожесточенной битвы, какую когда-либо видели и мы, и волки. Однако нас застали совершенно врасплох. Враги вцепились нам в горло еще до того, как мы вообще поняли, что нас атакуют. Наш генетический предок Магнус, Алый Король, знал, что за его прегрешение против имперского эдикта грядет расплата. Он хотел принять кару как мученик, а не сопротивляться ей как мужчина. Наш флот дал бы армаде в Лафенрика бой на равных. Но перед приходом волков он отошел к дальним границам системы, оставив нас без прикрытия с неба. Враги, наши собственные кузены, прошли мимо нашей безмолвствующей и бессильной системы оборонительной защиты. Они спикировали вниз, не потревоженные отключенными лазерными батареями, находившимися по всему городу. По Воксу и между связанными разумами распространилось известие. Одни и те же слова, снова и снова. «Нас предали! Волки пришли!» Я не стану спорить насчет философской подоплеки того, заслуживала ли тысяча сынов казни. Но я познал, что значит осиротеть на войне, лишиться семьи и братства. Так что, возможно, я согласился помочь Фальку, чтобы быть рядом с человеком, которого я уважал, и помочь ему проделать то же бесполезное путешествие, что выпало на мою долю. Возможно, мне просто стало одиноко на борту моего корабля-призрака, в окружении созданных из пепла мертвецов, чей разум был слишком вычищен, чтобы вместе вспоминать наше прошлое, и увидел последнюю возможность сражаться рядом с сородичами, заслуживающими моего доверия. Возможно, воскрешение Гора было мерзостью, которую я не мог ни вытерпеть, ни допустить. Или же, быть может, мне всего лишь хотелось забрать флагман 9 легионов себе. Приведите его. Из бокового коридора появилось еще несколько воинов Фалька. В их походке была заметная натренированность движений при перемещении в условиях отсутствия гравитации, несмотря на громадную броню терминаторов. Юстерианцы. Когда-то элитные воины сынов Гора. Их было пятеро, а между ними под конвоем шел воин в оковах с магнитными замками, которые сцепляли его руки за спиной. Красный доспех покрывали золотые надписи аккуратными крошечными рунами. Каждая строка являлась молитвой или благословением на забытом в Империуме языке, который нам известен как колхидский. Когда пленника подвели к нам, Леор фыркнул. «Признаться, такого я не ожидал. Я тоже». Воина в черном и сочно-багряном облачении боевых жрецов, несущих слово, заставили опуститься перед нами на колени. Его шлем представлял собой древнее изделие из грязной бронзы. Одна из глазных линз имела изумрудный оттенок, другая же была темно-синего цвета терранских сапфиров. Я задумался, что это означает. «Это подарок?» – поинтересовался Леор. «Или игрушка для подопечной Хайона?» «Подожди», – отозвался Фальк, – «сам увидишь». Я чувствовал, как Леор с презрительной ухмылкой глядит на пленника сверху вниз. Что же касается меня, я коснулся своими чувствами разума несущего слова, ощутив отталкивающую силу абсурдной, строгой закрытости. Бесспорно, дисциплинированный разум, обладающий собственным психическим потенциалом, однако не тренированным, не закрепленным, сырым. Он не родился с шестым чувством. Оно развилось, когда его душа налилась силой и вспыхнула ярче в плодородных волнах великого ока. «Мы ждем», — сказал Леор. И в этот миг все мы ощутили перемену. Леор резко поднял взгляд. Его рука двинулась к закрепленному за спиной топору. Из шлема Фалька донеслось пощелкивание наполовину приглушенных вокс-сообщений, которыми он обменивался со своими воинами. И те поголовно прижали болтеры к наплечникам, готовясь к чему-то еще невидимому. Я ощущал это как шепот в неподвижном воздухе, как сущность, перемещающуюся из одного места в другое. Так может восприниматься кто-то, пересекающий комнату с закрытыми глазами. Михари и Джетхор вскинули свои болтеры, мгновением позже людей Фалька. «В тени рычала моя волчица. Что-то приближается», — предостерегла она. «Или кто-то». Никто не появился в буре психической энергии и не ворвался в реальность с грохотом вытеснения воздуха при телепортации. Пока мы трое наблюдали за пленником, а наши воины целились через палубу из десятков болтеров, сгорбившийся на капитанском троне труп встал у нас за спиной. Сгнившие пряжки фиксирующих ремней легко переломились. Мы с Леором крутнулись с неаккуратной слаженностью братьев, рожденных в разных легионах. Болтеры Михари и Джетхора нацелились на стоящего мертвеца. По моему топору прошла рябь активного энергополя, а зубья цепного клинка Леора вгрызлись в безвоздушное пространство. Поднявшись со своего трона, мертвый офицер сынов Гора не совершал никаких враждебных действий. У трупа не было оружия. Он носил уродливую многослойную боевую броню Марк 5, знак ереси и следы поспешных ремонтов, произведенных между сражениями. Он стоял и глядел на нас, а мы целились ему в голову. Открытый глаз на наплечнике, символ сынов Гора, покрывала катаракта изморози. Я не в силах представить себе жизнь без шестого чувства, поскольку мой дар развился в ранней юности. Мне кажется прискорбным недостатком смотреть на другого человека, общаться с другим воином и не ощущать смену его эмоций при звуке слов. Фигура на троне была трупом, существом, не обладающим мышлением и синаптическими реакциями. Именно поэтому я не ощутил в нем никаких признаков жизни, когда мы вошли. Не было ни разума, ни жизни, ни чувств. И все же теперь они присутствовали. Слабая активность личности дразнила меня. Я чувствовал ее близость, однако никаких подробностей. Это было невозможно, однако раздалось потрескивание, и на наш общий вокс-канал настроился еще один сигнал. «Братья!» – голос звучал с придыханием, неприятным шипением выходящего воздуха. «Братья мои!»